Хотя я не могу сказать, что мы прямо так сразу с ним стали общаться, или что он был лидером на курсе. Нет, у нас курс вообще был очень сильный. Это было счастливое лето и незабываемая осень. Картошка, свобода, множество красивых девушек вокруг. Поначалу держались нелепо отдельно девушки, отдельно юноши, две сборные. Потом начались студенческие пирушки. Андрей старался выглядеть в глазах друзей настоящим мужчиной. Помнится, в самом начале учебы, в сентябре, он собрал у себя дома мальчишек, писал Михаил Воронцов. В доме была только домработница Катя. Андрюша развлекал нас в этот вечер, как только мог. Пел, танцевал, рассказывал смешные истории и к полуночи, устав, заснул прямо за столом. Катя, убиравшая посуду, грустно глядя на спящего, сказала: «Андрюша тянется за взрослыми, а он же совсем ребенок». Учились с 1958 по 1962 год, самые бурные годы оттепели. Училище же традиционно отличалось консервативностью. Ректор Захава запрещал студентам сниматься категорически. Между тем, в 1958 набрали удивительных студентов. Среди сокурсников Миронова станут известными артистами Ольга Яковлева, Валентина Шарыкина, Виктория Лепко, Юрий Волынцев, Николай Волков, Алексей Зайцев, Миша Воронцов, близкий друг Андрея, главный гитарист, и заводила курса, к сожалению, своих друзей особых успехов не добился. Его друзей Мария Владимировна принимала хорошо, а вот подружек не жаловала. «Один раз столкнулась дома с его мамой», — вспоминала Виктория Лепко. «Довольно суховатая была женщина, строгая. Я ее всегда побаивалась, не знаю почему. От нее всегда каким-то холодом веяло». Она окинула взглядом высокомерно и кивнула: «Здравствуйте, деточка», и ушла к себе, а Андрюша быстро провел меня в свою комнату. И тут последовало новое разочарование. Мальчишки рассказывали, что мироновская домработница всегда их всех кормила, потому что студенты вечно были голодные, а мы сидели с Андрюшей в его комнате, болтали и готовились к экзамену. Я смотрел на него уже с восхищением, он мне нравился, и домработница сказала: «Андрюша, иди ужинать». И он пошел ужинать, а я стала сидеть одна в комнате. Меня это так задело. Красивый, много раз слышанный миф развеялся. При всей моей симпатии к Андрюше я понимал, что он домашний, мамин мальчик, немножко подкаблучник. Внешне он казался достаточно избалованным, но держали его в большой строгости. Мария Владимировна главенствовала в их семье, задавала тон, а Александр Семенович был более мягким, добрым, обаятельным. Казалось, скорее отец сделал сына, чем мать. Андрей был очень похож на отца, если рассказывал-то про папу. Ему и хотелось походить на Александра Семеновича во всем. Неизвестно почему, но в училище Андрюша с девочками не встречался. Поговаривали, сплетничали, что подружка на стороне имеется. Рассказывалась история о большом романе с какой-то мифической Галей. Юноша он был скрытный, замкнутый в личной жизни. Галю никогда не приводил в компанию. На курсе ему очень нравилась хорошенькая Вика, однако она вышла замуж, родила дочку. Симпатия осталась на всю жизнь. Юный Миронов совсем не воодушевлял педагогов. Курс был сильный, яркий, личности. Андрей же поначалу слегка робел, выглядел моложе своих 17 лет. Часто краснел, совершенно не по делу. Если его смешили, долго хохотал, никак не мог взять себя в руки. Ходил по сцене, слегка покачиваясь. Педагоги по пластике так и не могли поставить ему правильную походку. Был ко всему и ко всем внимательный. Чрезвычайно и чрезмерно вежливый, словно из какого-то старого инкубатора, где прежде выращивали мальчиков-аристократов. Ясный ум, хорошие знания, культура, начитанность — с этим соглашались все преподаватели. Но особого таланта в Миронове не замечали. Сказывалось и предубеждение: актерский ребенок. На третьем курсе меня пригласили на спектакль четвертого «Мещанин во дворянстве», где я играл учителя музыки. И вот тут моих родителей постигло глубокое разочарование, которого они не могли скрыть. Это было плохо. Я сильно наигрывал, старался, пережимал. Я сам понимал, что это плохо, — признавался Андрей Александрович. Мария Владимировна ужасно страдала. Долго не могла простить сыну беспомощной игры. Высказывала свои опасения по поводу выбора Андрея. Надо было идти в университет, учить языки, — рубила она с плеча. Минакер подбадривал Андрея. Бывают же неудачи. И советовал расслабиться, оглядеться по сторонам, не замыкаться на занятиях. Удивлялся. Молодежь живет новыми веяниями. Страсти в театральной Москве кипят. Вот он, Минакер, в студенческие годы чем-то не увлекался, а Андрей самозабвенно учился, и только на отлично. Если получал четверку, пересдавал экзамен. Первым педагогом, который всерьез оценил Миронова, стал Любимов. Артисту театра имени Вахтангова Юрию Петровичу Любимову исполнилось 40 лет. В Щукинском училище в ту пору проходили первые его режиссерские экзерсисы. На курсе Рапопорта он появился примерно в 1961 году. И так как другие приглашенные педагоги — Мансурова, Шлезингер, Синельникова — начал ставить отрывки с студентами. Любимов уже вынашивал свое будущее дитя, Таганку, его лекции проходили на ура. А еще он был невероятно красив, элегантен, ироничен. Любимо влюблялись, пытались завладеть его вниманием. Режиссер выбрал Миронова, поставил с ним отрывок из «Бравого солдата Швейка». И надо знать Любимова, он сумел показать публике Миронова, совершенно не похожего на мальчика, к которому привыкли в училище. Это был совершенно неожиданный этюд, изумительно сделанный режиссерски и актерски. В центре стоял диван, спинкой к зрителям. С этого начиналась сцена. Из-под дивана торчали ноги в сапогах, ноги пьяного поручика Лукаша Миронова. Он так спал. И все. Потом появлялся бравый солдат Швейк, Владимир Сальников. Пьяный Лукаш просыпаться никак не хотел. Непробиваемый Швейк терпеливо объяснял, что прибыл на службу, назывался. И тут Лукаш воодушевлялся и игриво подробно спрашивал: «Швейка? Какая Швейка?» Искал долго грудью вновь прибывшего солдатика. Проделывал всю пантомиму виртуозно. Миронов смешил, сражал своим обаянием, но удивительно, это была очень серьезная актерская работа, которая осталась в памяти свидетелей на всю жизнь. Друзья говорили: вот готовый номер, его можно играть на любых капустниках в концертах. Сцену из мольеровского «Лекаря по неволе» на французском языке Юрий Петрович согласился ставить только из-за Миронова. Тут у Андрея впервые вспыхнула бешеная актерская ревность. Он играл вместе с Ольгой Якулевой. Обворожительная Оля, талантливая и чрезвычайно капризная, требовала слишком много внимания от Любимого. Он показывал ей рисунок роли, учил играть фарс. «Мольер, — говорил Любимов, — это вам не власть тьмы с психологиями и переживаниями». Ольге казалось, что Юрий Петрович посмеивается, поддразнивает ее. Она плакала, убегала, возвращалась. Любимов утешал девушку. Работал с нею все больше, забывая про Андрея. На просмотре хитрая Оля показала, на что способна. Юная актриса все умела, блистала, затмевая бедного партнера. Студенты рыдали от восторга. Миронов такого коварства перенести не мог. Он подскочил к Оле, скрутил ей руки и начал лупить, как предписано Мольером.